это касается только на земле. Но есть вещи вечности. Например, Иисус Христос в этой же книге, Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха, приводит притчу, как один господин, отправляясь в дальнюю страну, призвал 10 рабов и дал им по одной мине. И помните, через время он получил царство и возвратился назад. Но когда он ушел, жители города восстали против него и ненавидели его. Но все-таки 3 раба из 10 верно продолжали служить ему. Вернее, 2 служить, а 1, по крайней мере, был таким номинальным последователем, знаете, ни вашим, ни нашим. И 2 из них, при всей агрессивности жителей против господина, они верно исполняли свое служение. Кстати, мина – это небольшие деньги. Но один из них, вложивший деньги, получил 10 мин. И когда возвратился, получивший царство, он приходит и говорит: «Господин, при всей агрессивности города, неблагоприятных условиях, я был верный тебе и настолько верный, посвященный, что приобрел 10-кратно то, что ты мне дал». Который пришел, говорит: «Одна мина принесла 5 мин». Я уверен, что этому хозяину, который получил царство, не нужны были сами деньги. Ему нужны были личности, работники, которые могли бы служить ему и остаться верным в любых ситуациях. Иисус сказал интересный закон. Я верю, что он здесь говорит о вечности. Так как ты на мину приобрел 10 мин, возьми в управление 10 городов. Я верю, что не только Бог учит нас духовным законам в малом для жизни на этой земле, но я верю, что земная жизнь – это уникальная подготовка для вечного царствования. Я повторю эту мысль. Земная жизнь, как мы поем, жизнь нам земная здесь только как школа дана. Это уникальная подготовка для царствования со Христом в вечности. И у каждого из нас будет вечная слава, разный венец и разная власть. Человек верующий, который дальновидный, учится духовным законам в малых вещах земной жизни, чтобы занять особое положение в вечности. Я верю, что в вечности для нас приготовлено место, каждому из нас, кто верно прошел свое поприще и прошел свой бег, исполнил свое предназначение. И если исполняет предназначение верно, он займет особую позицию в вечности. Я приведу один пример еще, как одна женщина, я так думаю, Писание так говорит об этом, займет особое положение в вечности. Возможно, она будет выше многих служителей, которые есть сейчас на земле. Я говорю сейчас за Тавифу, которая имела одну уникальную особенность или способность, возможность держать только нитку и иголку. Она могла шить. Но вот это маленьким, она настолько была верна, она обшивала бедных детей, она вкладывала свой талант и способность, и настолько уже на этой земле она получила воздаяние. Когда она умерла, позвали Петра. Я уверен, что они призвали его для того, чтобы он совершил похоронное служение. Он пришел, и стояли вдовицы с протянутыми руками, плача, показывали платьечко, которое пошила Тавифа при жизни. И, наверное, говорили: она нам нужна еще здесь, Господи. Петр заходит, и она воскрешает из мертвых. И это становится известным многим. И большое количество людей, подготовленные ее платьечками, приняли Евангелие. Возможно, она даже не умела говорить. Там не написано, что она умела хорошо говорить. Но я верю, что, возможно, в небесах она получит награду больше, чем, возможно, известные проповедники. Бог дает оценку. Верный в малом во многом верен. Итак, первый принцип дальновидности. Наблюдайте за сынами века сего. Учитесь некоторым вещам у них. Иисус многие притчи показывал из мира бизнеса. Второе. Смотрите на бесценные души. Временные ценности перекладывайте в вечные ценности. Те, которые будут иметь ценность во веки веков. Третье. Мы учимся духовным законам в малых вещах. Как жизни на этой земле, но главное, я в этом убежден, для особого поручения в вечности. И там займут многие особую позицию, потому что они были верны в одной мине, в маленьком то, что Бог им дал –